Голос Хенри за кадром. Вы так говорите, как будто она робот. Современный контактный бой очень скоротечен. Счет идет на мгновение, ты должен убить врага и остаться сам в живых. Здесь не место размышлениям. Солдат должен действовать с максимальной скоростью и с минимальным количеством движений. В идеале один удар, один труп. Какие страшные вещи вы рассказываете, ведь она девушка. Не я ее призывал в армию и не мне давать этические оценки. Но продолжим. Итак, включилась программа. Смотрите, опять короткий взгляд вправо на группу молодых людей. Два коротких шага назад, она разрывает дистанцию, противник гораздо массивнее, поэтому ближний бой невыгоден, затем длинный шаг вперед, этот дурачок еще и дернул ее на себя, увеличивая скорость и, соответственно, силу удара. Обратите внимание на ювелирную точность удара, прямо бить нецелесообразно, позади, почти на прямой, опорная нога, и учитывая разность масс, удар может быть неэффективен, поэтому она бьет чуть вскользь, разворачивая его, и смотрите, как красиво он летит. И еще, помните, я сказал о контроле обстановки перед ударом. Если бы эти парни бросились к нему на помощь, боюсь, этого человека пришлось хоронить. Удар был бы нанесен не в подбородок, а чуть ниже, в горло. А вообще, я снимаю шляпу перед корейскими инструкторами. За, сколько вы говорите, она служит? 2 месяца, а занимается всего 2 недели? Феноменально. Этот бой можно использовать в качестве наглядного пособия для молодых солдат. А можно перевести для меня, что же сказал этот мужчина, почему девушка так отреагировала. Выслушав перевод, он как-то подобрался, и сразу стало видно, что этот человек опасен, причем очень опасен. Посмотрел тяжелым взглядом в объектив и сказал: «Надеюсь, мы с ним встретимся». Видео закончилось. Советник еще с минуту смотрел на потухший экран, потом повернулся к Ринши: «Мне нужно время, хотя бы 2-3 дня. Я могу рассчитывать на них, у нас зарезервирована неделя, больше никак, я не командую международным судом. Я думаю, этого будет достаточно. Спасибо и до свидания. Я позвоню вам с вашего разрешения завтра во 2:30 дня. Хорошо, я буду ждать звонка». Глава 5. Свобода вас примет радостно у входа. Поместье Кимов. Большая комната. В ней находится почти вся семья. Нет старшего сына и его жены. Говорит Данвук: «Чжувон, смотрю, ты совсем перестал слушать, что я говорю. Почему ты полез в тюрьму к этой Агдан? Я ведь запретил с ней общаться. Сегодня меня вызывали к министру обороны и выразили недоумение, я хозяин в семье или нет. Почему мне приходится выслушивать такое? Сколько это будет продолжаться? Если тебе наплевать на мои слова, живи отдельно, но на наследство можешь не рассчитывать». Чжувон спокойно смотрел на разгневанного отца. Он готовился уехать в часть, поэтому был в форме со всеми наградами. «Отец, я ее должник, все эти награды я получил благодаря ей. Да и чем особенным я ей помог? Ты своими действиями дал понять, что министр обороны поступил несправедливо, отдав под суд эту Агдан, а я должен был оправдываться перед ним, теряя лицо. Он сказал, что совершил ошибку, передав контракт на постройку кораблей для флота мне, и что эту ошибку еще не поздно исправить. Чжувон, ты переступил черту, поэтому я сегодня объявляю, что лишаю тебя наследства». Неожиданно в разговор вмешался дед: «Говорил я тебе, что ты его балуешь, а ты не слушала. Он такой умный мальчик, он лучше всех учится в школе. Ну вот, смотри результат», — указал дед на Данвука. От неожиданности все замерли, сам Данвук ошарашенно смотрел на отца. «Папа, что ты говоришь? Ты же видишь, как он меня подставил перед уважаемыми людьми. Мне придется лишить его наследства, иначе меня выкинут из команды и даже могут лишить контракта». «Мама, ну скажи ему, это же невыносимо». Муран задумчиво смотрела на него, а потом неожиданно спросила: «Сынок, а ты не знаешь, где сейчас бывший министр обороны? У тебя вроде с ним были неплохие отношения». «Не знаю, говорили, что он в Европе сейчас живет, то ли во Франции, то ли в Италии. А при чем здесь это? Просто бывший в Европе, а ты ведешь дела с новым уважаемым человеком. Мама, а ты знаешь, сколько мне потребовалось времени, денег и нервов, чтобы начать вести с ним дела? Если бы не ошибка президента, в которой они были виноваты, может, и вообще ничего не получилось. А почему тебе пришлось потратить время, деньги и нервы? Потому, что у него своя команда и чужие там не приветствуются. И только все наладилось, как сынок влез со своей инициативой и все разрушил». «Бесполезно», — махнул рукой в его сторону дед. «В детстве надо было вбивать ему ум в задние ворота, сейчас уже поздно». Дед никогда не отличался деликатностью, сказывалось то, что в молодости ему с его отцом пришлось почти 2 года работать грузчиками в порту, чтобы заработать на свой первый, вернее второй проект, потому что с первым они прогорели. Муран в это время сидела с маленькими детьми и каждые 2 часа бегала в соседний магазин, где подрабатывала уборщицей. Данвук помнил, как его смешили некоторые слова, которые в раздражении иногда произносил отец, и как потом болела задница от палки, когда он пытался их повторить. «Может, вы мне объясните, о чем идет речь?» – холодно спросил он. «Думать надо, смотреть чуть дальше собственного носа, ситуацию в стране, в правительстве отслеживать и заранее становиться своим у тех, кто в будущем станет у руля, и помнить, что эти уважаемые люди временные, поэтому планы строить с учетом этого. Я так и делаю всегда. Тогда почему ты не учитываешь новый фактор? Какой, Агдан? Ты что, не понял, что после ее ролика министр обороны политический труп, его не сегодня, завтра снимут с поста? Пока не факт, но даже если так, Чжувона все равно придется лишить наследства. Кто со мной согласится иметь дело, когда у меня в доме такой неуправляемый фактор? Это твое право, он твой сын, но если ты выгонишь его из дома, я уйду вместе с ним. Мама, как ты могла подумать такое? К делам его не подпущу, но выгонять из дома. Мать, опять вмешивается дед, может нам тряхнуть стариной, а? Он улыбался. Муран как-то хищно улыбнулась в ответ. А давай. Чжувон ехал в части, вспоминал слова бабушки. Провожая его до машины, она сказала: «Не дави на нее, никаких долгов и не навязывайся. Только если сама предложит. И помни, пойдешь с ней, тебя ждет тяжелая жизнь. У нее есть цели, к ней она будет идти несмотря ни на что». Так сказала Мудан, и я ей верю. Он еще пошутил: «Ну и хорошо, а то моя цель где-то потерялась». Она с жалостью посмотрела на него. «Я говорю, ты не слышишь. Несмотря ни на что означает, попытаешься помешать, сметет тебя и пойдет дальше». И вот теперь он ехал и думал, надо это ему или нет, хотя, зачем себя обманывать, он уже решил и изменять свое решение не собирался. «Может, я влюбился?» – продолжал размышлять Чжувон. «Да вроде нет, не мечтаю обнять ее, затащить в постель». «Тогда что, тайна?» – понял он, в ней есть какая, то тайна, которая и притягивает меня, хочется разгадать ее и понять, что за ней стоит. Резиденция президента. В кабинет входит министр обороны Ким Гван Чжин с заместителем, начальник Ни Сан Гибу тоже с заместителем и советник. Посмотрев на замов, президент вопросительно подняла бровь, на что советник успокаивающе поднял руки, мол, все объясню. Советник передал принесенную папку президенту и присел немного в стороне от остальных. Президент пробежала глазами несколько бумаг, задержавшись на одной, она изумленно посмотрела на советника, на что тот развел руками. «Ну что ж, господа, вы уже догадались, зачем я вас пригласила, поэтому сразу перейдем к делу». Она взяла лист, вызвавший ее изумление, и повернулась к начальнику НИС. «Господин Гибу, что это за история с телефоном, Агдан?» «Госпожа президент, это какое-то дикое стечение обстоятельств. Наш сотрудник передал телефон директору ее агентства, а тот, загрузившись наркотиками, решил куда-то сбежать. При задержании телефона при нем не было, куда он его дел не помнит. Его сестра, которая сейчас руководит агентством, по ее утверждению о телефоне ничего не знает. А на каком основании ваш сотрудник передал изъятую вещь постороннему лицу? Но директор агентства не постороннее лицо, он ее начальник. И что, начальник имеет право отбирать личные вещи у подчиненного? Он утверждал, что телефон ему был нужен для работы. Они в это время готовились к выступлениям в Японии, а вся программа была в телефоне Юнми. Да какая разница, что он утверждал, взорвалась президент, что в законе сказано. Ну он так напирал, грозил подать в суд с требованием возмещения потерянной прибыли, что сотрудник просто растерялся и отдал телефон. Вот, прочитайте, во что обойдется нам растерянность вашего сотрудника. Президент протянула Гибу лист бумаги, я там специально подчеркнула. Но этого не может быть, воскликнул побледневший Гибу. Половина триллиона вон за старый телефон. К сожалению, может, подключился советник, вот акт аудиторской проверки доходности произведений Юнми, а вот оценка стоимости песенной музыки, находящихся в ее телефоне. Откуда они могут знать, сколько там у нее записано и что именно? Скажу вам по секрету, им и не надо это знать, они вообще могли написать и триллионы два. Поэтому нас может спасти только возврат телефона. Причем сделать это нужно за 1, максимум 2 дня. Хорошо, я понял, сделаю все возможное. Нет, вы не поняли, Не надо делать возможное, надо просто сделать. Телефон должен быть на этом столе послезавтра. Ну что, с одним делом разобрались, давайте двигаться дальше. Вопрос к вам, обратилась президент к министру, почему Агдан дважды судили гражданским судом, хотя она военнослужащая, и почему ей дали не адвоката, а какую-то студентку, у которой даже прав не было участвовать в судебном процессе. Я навел справки в своем секретариате. Была настойчивая просьба не передать эти дела им, что и было сделано. Дальше этим занимались они. Президент и советник вопросительно смотрели на руководителя контрразведки, ожидая объяснений. Дело в том, что у одного из наших сотрудников появилась идея привлечь к нашей работе эту Юнми. Каковы причины появления такой идеи? Его очень впечатлил результат тестов, показанный Юнми, и он подал докладную записку об этом. Ему дали добро. Кто дал? Я. Нагибу было больно смотреть. Он чувствовал, что из него делают козла отпущения, и не знал, как вывернуться из этой ситуации. Платок, которым он постоянно вытирал лицо, был совершенно мокрым от пота, а на спине и под мышками проступили влажные пятна. Что за тесты? Советник был неумолим и пер как танк. Она проходила тесты в нашей структуре, эшафот был все ближе. Как она туда попала? Это конец, понял Гибу и положил голову на плаху. Ее привел дядя. Советник молчал целую минуту, переваривая ответ. Это тот дядя, который контрабандист и который подозревался в шпионаже. Да топор поднялся. Он что, ваш сотрудник? Голос президента сорвался на писк. Глаза были круглые, но она ничего не видела, так как в них потемнело. Да, голова прокатилась в пыль. В кабинете воцарилось молчание, президент открывала и закрывала рот, пытаясь что-то сказать, но не издавая ни звука, советник о чем-то напряженно думал. Неожиданно он снова обратился к контрразведчику. Кто слил информацию о дяде в интернет? Данвук проболтался дочери, та подруге, ну и пошло. От кого узнал Данвук? Советник задавал короткие конкретные вопросы, явно преследуя какую-то цель. Президент вышла из ступора и с надеждой смотрела на него. Ему проболтался сотрудник, который вел это дело. Это был тот же сотрудник, который вел дело Юнми, или другой, тот же самый. Эти дела объединили в одно. В глазах Гибу засветилось понимание и надежда. Телефон отдал он же? Да, надежда окрепла. Кто организовывал суды? Он вел это дело, поэтому все шло через него. Кто организовал наезд на семью Юнсака? Не знаю. Что за наезд? Поинтересовалась президент. Какие-то бандиты требовали от семьи Юнсака заплатить деньги, но вчера их перестреляли, 5 человек убиты. По моим данным, там засветились люди из СБСИА групп. Я просматривал утром сводки и заинтересовался этим делом. Дал команду навести справки, вот результат. Госпожа президент, рекомендую вам дать команду арестовать сотрудника НИС по подозрению в шпионаже и вредительской деятельности. В глазах президента было облегчение и полное согласие с предложенной программой. Господин Гибу, надеюсь, вы понимаете, что в свете этих фактов я не могу оставить вас на этой должности. Поэтому организуйте передачу дел своему преемнику. Советник, я правильно поняла, что вы рекомендуете этого человека? Она указала на заместителя Гибу, на должность начальника контрразведки. Совершенно верно, поклонился советник. Хорошо, а от вас, простите, как вас зовут? Чон Хаджун, вновь назначенный глава, светился преданностью и готовностью пойти хоть в огонь, хоть в воду. Очень приятно. Так вот, от вас я жду преданной службы на благо Кореи. И первым делом мне нужны признания этого шпиона и телефон Юнми. Теперь с вами, господин министр. У нас был очень тяжелый разговор, все мы устали, поэтому беседу с вами перенесем, а ваша задача с утра назначить пересмотр дела Юнми, а ее в связи с этим выпустить из тюрьмы под залог или нет, без залога под подписку о невыезде. Суд провести в кратчайшие сроки и приговор должен быть оправдательным. Насчет обоснования пусть ваши юристы проконсультируются с этой Ринши. Советник, мы ничего не упустили, нужен еще приказ о демобилизации. Ну, это господин министр сможет сделать своей властью. До свидания, господа. Утро в воинской части. В казарму забегает посыльный, где Чжувон. Да вон он, в курилке с ребятами сидит. Господин сержант, вас срочно вызывают в штаб. Что там стряслось? У меня же сейчас занятия по тактике с молодыми. Куда их девать? Не знаю, сказали срочно, все бросать и в штаб. Понял. Ефрейтор, принимай командование, я убыл. Есть. Забежав в штаб, он нашел дежурного офицера. Господин лейтенант, сержант Чжувон по-вашему. Потом, все потом, там тебя адъютант министра обороны ждет. Придирчиво осмотрев сержанта, он чуть ли не бегом направился вглубь здания штаба. «Господин полковник, ваше приказание выполнено. Очень хорошо, вы свободны. Сержанта я забираю с собой». У Чжувона в голове крутилась только одна мысль: за каким хреном я им понадобился? «Я коротко введу вас в курс дела. Господин министр издал приказ о пересмотре уголовного дела Пак Юнми. На это время она освобождается из тюрьмы под подписку о невыезде. Сейчас быстро приведите себя в порядок и переоденьтесь в парадную форму. Будете сопровождать министра к тюрьме, он хочет ее встретить. Вопросы: а зачем я там? С этим к министру. Через 5 минут жду на выходе. Кругом. Бегом марш». Сидя в машине по дороге к министерству, Чжувон пытался сообразить, зачем его тащит с собой и что надо будет там делать. Ничего не надумав, он плюнул на это дело и переключился на будущий разговор с Юной. Надо не забыть сказать ей, что бабушка выполнила ее просьбу. О чем просьба, он не знал, а Хельмани не сказала. Подъехали к министерству, вместе с адъютантом пересели в машину к министру. Пока ждали его, на телефон Чжувона пришла смс-ка от Хибин: отец объявил о лишении тебя наследства. Доигрался со своей Агдан. Ну, лишил и лишил. Чжувон сам удивился своему равнодушию. Внутренне он давно был готов к этому и даже испытал облегчение, ожидание напрягало. Страха не было: с голоду не помрет. Дед учредил какой-то счет для членов семьи, и оттуда ему будут каждый месяц переводить деньги, невзирая ни на что. Распоряжение было составлено так, что его никто не мог отменить. Сумму выплат Чжувон не знал, не интересовался этим, но про счет знал. Наконец в дверях появился министр. Вид у него был недовольный. Ни с кем не поздоровавшись и не обратив внимания на отдавшего ему честь Чжувона, он сел в машину и бросил водителю: «Поехали». Министр смотрел в окно и думал. Мысли были невеселые: чертова Агдан, чертов советник, чертов Чхему, особенно Чхему. Ведь точно кто-то из их бесовской братьи подсказал ему мысль о мобилизации. «Ну, назначь ты конкурс, объяви награду, сунь ей пару-тройку миллионов вон, ну пусть 5, и все довольны». «Нет, ей нужна достойная награда, она будет гордостью нации. Эта гордость чуть войну не развязала. Тогда надо было этого героя куда-нибудь загнать подальше, например, на границу с Ибуком, и пусть бы сидел там. Нет, черти своих не бросают». Опять вывернулся, опять героем стал. Сидит у себя в штабе, носа не высовывает, знает, как я на него зол. Министр вздохнул: советник еще, позвонил, обрадовал: повезло тебе, удалось соскочить. Ну, это, конечно, правда. Если бы не удалось перевести стрелки на Гибу, то уже я сдавал бы дела заму. Но тебе надо завтра встретить Агдан и извиниться перед ней за допущенные несправедливости. Я аж возмутился: извиняться мне перед какой-то певичкой? Так он еще и наорал на меня: ты что, идиот? Да плевать мне на эту Агдан, ты представляешь, какой козырь получит Чон Вин Чон на выборах? Он же нас с дерьмом смешает, если она покинет Корею. Или ты надеешься сохранить при нем свою должность? Хрена, он скорее на тебя всех собак повесит, тебе отставка раем покажется. Так что если надо, будешь эту певичку в жопу целовать, понял? Да уж, придется, хотя жопа у нее, конечно. Тьфу ты, черт, какая ерунда в голову лезет. Министр помотал головой, отгоняя грешные мысли. С Данвуком еще непонятки. Зря я, конечно, накричал на него, просто с утра на нервах после визита советника, вот и сорвался. А сегодня мне справочку аналитики принесли, прогноз на Агдан, а там черным по белому: ожидается резкое увеличение влияния Агдан на мировое общественное мнение. Сыночек его сейчас охмурит ее, и будет она влиять на мировое общественное мнение, а Данвук на нее. Отправлю Чжувона с ней вроде как для охраны, может, и зачтется мне когда-нибудь. Вот только непонятно, зачем он сына наследства лишил. Понятно, что крутит чего-то, но вот что: площадь перед тюрьмой. Кое-где небольшими группами кучкуются молодые люди, в основном девушки, слышны негромкие разговоры. Сказали сегодня, меньше месяца, да ей вообще все с рук сходит. И погромче: наследство лишили, представляешь, какая. То девушка возбуждено тычет пальцем в планшет, показывая подруге. К ней заинтересованно поворачиваются другие, некоторые подходят, тоже удивленно ахают, начинают переговариваться. Толпа постепенно уплотняется вокруг них. На площадь выезжают несколько больших машин, из которых выскакивают солдаты и строятся в несколько рядов. По негромкой команде офицеры образуют полукруг и начинают вытеснять всех с площади. Через некоторое время площадь пустеет, все находятся за пределами оцепления, кроме нескольких человек. Трое журналистов с операторами, Сунок, Габи, Барам, Инджан и Хенри. Девушек, кроме Сунок, сначала не хотели пускать, но Хенри о чем-то поговорил с офицером и тот дал разрешение. В оцеплении немного расслабились, девчонки уже вовсю кокетничали с бойцами. У офицера пискнула рация, он выслушал сообщение и объявил бойцам: «Едут». Все мгновенно подобрались, поправили оружие. У всех были автоматы, разговоры стихли. «Внимание!» – громко сказал офицер. «Сейчас сюда приедет министр обороны. Громко не кричать и ни в коем случае не бросать никаких предметов. Охрана будет стрелять на поражение». Толпа качнулась назад, некоторые стали уходить. Одна девушка убеждала подругу: «Пойдем отсюда, какой-нибудь идиот Савон бросит яйцо или банан, а ты получишь пулю. Лучше по ТВ посмотрим». Наконец к воротам подъехали два лимузина. Из первого быстро выскочили четыре человека, один подошел к задней двери второй машины, а остальные трое рассредоточились, перекрывая возможные секторы обстрела. Первый открыл дверь, давая возможность выйти министру. В тот же момент открылась калитка в стальных воротах тюрьмы, и оттуда появилась Юнми с удивлением, глядя своими синими глазами на комитет по встрече. Глава 6. Дела. Юнми наслаждалась. Она лежала на постели, на ней лежала Мульча. Среди них царило согласие, что, как известно, является продуктом непротивления двух сторон. Мульча не желала слезать с Юнми, сама Юнми не желала вставать с постели. Пошел второй день после выхода из тюрьмы, и впервые ей нечего было делать, не было никаких обязанностей, даже посуду не надо было мыть, тет-кафе не работало. Из армии ее демобилизовали, Тфан вовсю шли следственные действия, Инджу сидела в КПЗ, так что идти было тоже некуда. Маму выписывали завтра. Когда они с Сунок, сразу после торжественной части, как окрестила Юнми все эти речи, восхваления, объятия и слезы, заехали к маме, ей от радости стало плохо, но потом быстро пошла на поправку и сейчас рвалась домой к дочерям. Но счастье редко бывает долгим, и вестником из суетного мира стал, как обычно, телефон. Звонила госпожа Ринши, интересовалась, когда она может встретиться с Юнми. Препятствий не было, разговор был нужен обеим, поэтому договорились быстро. Местом встречи избрали кабинет самой Ринши. Пришлось вставать с постели и приводить себя в порядок, так встретиться договорились через 2 часа. Мульча попыталась бороться с волюнтаризмом, но была поглажена, поцелована в нос и безжалостно отправлена на жесткий пол, невзирая на возмущенное мяуканье. Тема разговора была понятна: контракт, и неприятия не вызывала, а вот содержание нуждалось в оценке юриста, причем хорошего юриста. Где такого взять, Юнми не знала, вернее знала, но там возникли непонятные сложности. Чжувон после встречи у тюрьмы позвонил только раз, о долгах не заикался, про агентство тоже молчал. Причиной было, скорее всего, лишение наследства и как следствие нехватка денег на раскрутку, да и гордость не позволяла выступать просителем. Ну что ж, позвоним сами, мы люди не гордые, да и то, как он пришел к ней на помощь, не требуя ничего, заслуживало уважения и благодарности. Но сначала предварительные переговоры. В кабинете Ринши было просторно и светло, на столе 2 чашки чая, причем хорошего, что неудивительно, если вспомнить, что хозяйка родом из Японии. Предварительные расшаркивания закончились, чайку отхлебнули и перешли наконец к делу. Юнми читала проект договора и пока не находила отличия от договора с Фан. Когда она отложила очередной лист, Ринши остановила ее. «Юнми, у тебя нет замечаний по этому пункту». Та еще раз пробежала глазами текст: процент в стране проживания 3-5%, процент от зарубежной деятельности 70%. Вроде нормально все. Я специально оставила этот пункт без изменений, чтобы посмотреть твою реакцию. Девочка моя, тебе обязательно нужен хороший юрист, иначе когда-нибудь ты попадешь в просак. А что здесь не так? Вроде нормально, с Фан было так же. Фан по большому счету местечковое агентство, а Sony – транснациональная корпорация. Это значит, что для нас нет зарубежной деятельности. Мы везде дома. Подписав этот контракт, ты бы получала 3-5% от всей своей деятельности. Понимаешь? Да, уши у меня не горели, но получил я по ним знатно. Госпожа Ринши, давайте посмотрим типовой контракт Sony, я скажу, с чем не согласна, мы это обсудим, а потом я отдам его юристам на рассмотрение. Я думаю, это ускорит процесс. Сначала я так и хотела сделать, но потом решила посмотреть твою юридическую грамотность. Хорошо, вот контракт. Знаешь, давай я лучше расскажу, что тебе предлагает Sony, потом нам легче будет искать компромиссы. Итак, Корпорация Sony планирует создать продюсерский центр специально под тебя. Приоритет при подборе специалистов – полная картотека и фонотека артистов, певцов и музыкантов, работающих с Sony, ну и финансирование твоих проектов. У тебя будет максимальная ставка 30% от прибыли, а права на песни и музыку – права будут принадлежать компании. Меня это не устраивает. Я уже говорила господину Икуте, что мои авторские отчисления помогут мне скоротать старость, и я не собираюсь передавать их кому-то. Ринша немного помолчала. Причем здесь твои роялти? Как причем, если права на песни у вас, значит и отчисления тоже ваши. Юнми, тебе нужен юрист. Кстати, господин Хенри очень хочет поработать с тобой. Он один из лучших наших специалистов и не проиграл ни одного дела. Я бы его не отдала, но, как я говорила, у тебя будет приоритет при подборе кадров. А насчет роялти мы можем с тобой спорить о процентах, сами отчисления получает только автор. Права это другое, это возможность разрешать или запрещать исполнять твои произведения отдельным лицам либо организациям. Ну вот, например, вы отдали мою песню исполнителю, голос или манера пения которого не подходит для нее, причем отдали в приказном порядке. Песня провалится, я не получу денег, а виноватых нет, вернее виноваты я, так песня плохая. Ты опять не понимаешь, у тебя контракт не композитора, а продюсера. Ты сама будешь подбирать певцов и музыкантов, соответственно успех или провал тоже твои. В принципе звучит неплохо, но, а в чем тогда смысл забирать у меня права на песни? Ну смотри, ты написала одну, 10 или 20 песен, компания вынесла вердикт продвигать. Заключаются сотни договоров, участвуют тысячи специалистов, арендуются концертные площади, продаются билеты. Это сотни миллионов долларов. Вспомни, сколько тебе насчитали за сорванный, хотя и не по твоей вине, концерт в Токио-доме. И вдруг ты заявляешь, мне не нравится, ну не знаю, что-нибудь не нравится. Я запрещаю использовать свои песни. Это мина замедленного действия под зданием Sony, и на это никто и никогда не пойдет. Не такая уж я истеричка, чтобы так поступать. Я тебе отвечу словами русского президента. У них опять была какая-то ругань с американцами по поводу размещения то ли войск, то ли ракет. Он сказал, важны не намерения, важен потенциал. Я не говорю, что ты это сделаешь, но ты можешь это сделать. Опять она права, да и тема спора ушла. А чем спорить, если свои деньги я буду получать как и прежде? Я все поняла, простите, что не сразу, надо будет еще поговорить с юристами, но думаю, здесь проблем не будет. Я хотела еще поднять вопрос о процентах, мне кажется, что я стою больше 30. Серега стесняться не собирался, свое надо выдирать из чужой пасти. Юнми, нашей компании не один десяток лет, многое было перепробовано, что не подходит отбрасывали. В отбросы пошли и индивидуальные контракты. Ты себе представить не можешь, сколько требований, капризов и ультиматумов могут выставить эти звезды. Ты ведь наверняка читала эти их нелепые требования, типа цвета туалетной бумаги, предъявляемые к организаторам концертов. Так это одна звезда, а у нас их сотни. И если мы хоть раз изменим ставку, нашу жизнь превратят в ад. И потом это ставка продюсера, но если ты будешь сама исполнять свои песни, то будешь получать дополнительно, как певица, тоже 30%, нет, при совмещении процент уменьшается, у тебя он будет равен 50, от полученных денег, нет, от прибыли. Сергей задумался. 50 это круто, жаль конечно, что от прибыли, но все равно. А если я буду ставить хореографию, работать за звукорежиссера, эти люди на ставке, будете получать их ставку, но не советую. Работы очень много, лучше потратить это время на написание песен, это принесет гораздо больше денег. И здесь она права. Вроде все обсудили, надо организовывать юриста. Кстати, пока мы обсуждали пункты контракта, пока я укладывал их у себя в голове, Ринша без дела не сидела, что-то там печатала. Оказалось, контракт, так что к концу беседы он был готов. Просмотрев его и не найдя отклонения от договоренности, я откланялся и поехал домой. Впереди меня ждал серьезный разговор. Глава 6. Продолжение. Чжувон шел в свою комнату из душа, когда его настиг телефонный звонок. Звонила Юнми. «Привет. Ты куда пропал?» «Привет. Что-то случилось». «Почему случилось?» «Просто не звонишь, не появляешься». «А должен?» «Конечно. Я спасибо тебе должна сказать или нет?» «Ну говори. Ты чего такой квелый? Переживаешь за наследство?» «Давай я перед твоим отцом извиняюсь, скажу, что я во всем виновата». «Ты что, с ума сошла?» «О, ожил. Не волнуйся, я шучу. Надо бы встретиться, нужна твоя помощь. Сергей специально так сказал, он знал, если предложить Чжувону помощь, обязательно откажется, а в разговоре может получиться. Что случилось, то не по телефону. Хорошо, говори во сколько и где. Ты заезжай за мной, как будет удобно, только позвони хотя бы за полчаса. Мне вечером в часть, так что твои полчаса пошли. Ровно через полчаса он подъехал к ее дому. Юнми уже ждала его на улице, что было в первый раз. Что-то серьезное. Почему ты так решил? Обычно я тебя жду. Сам решишь, серьезное или нет. Куда поедем? Ты есть хочешь? Нет, давай куда-нибудь, где народу поменьше. Надо поговорить. Ну, если надо, поговорим. Чжувон тронул машину. А чем разговор? Там бумаги надо смотреть, а ты за рулем. Чжувон глянул в боковое зеркало, выехал на дорогу и притопил. Через 10 минут они сидели в каком-то маленьком ресторанчике. Народу почти не было. Заказав мясо и салат, парень вопросительно глянул на Юнми. Та открыла папку, поворошила бумаги, потом решительно захлопнула ее и положила рядом с собой. «Знаешь, Чжу, не буду я пудрить тебе мозги. У меня к тебе серьезное дело, но сначала ответь на вопрос, только честно. Зачем ты полез меня спасать из тюрьмы? Опять, я же говорил тебе». «Понятно, понятно, честно не хочешь. Ладно, спрошу тогда так. Ты в меня влюблен?» Юна сняла очки и смотрела в глаза Чжувона. Тот задумчиво вертел в руках палочки для еды, потом отложил их и поднял взгляд. «Ну, если хочешь честно, давай честно. Только чур не перебивать и не обижаться, окей, одень очки, а то будет у нас приватный разговор. Окей. Знаешь, я тоже задал себе этот вопрос и не смог на него ответить ни да ни нет. Помолчи». Поднял он руку, мы же договорились. И тогда я решил провести эксперимент. Юнми с интересом смотрела на него, прикидывая мысленно, какой тут можно провести эксперимент. Я решил поцеловать тебя, помолчи, я сказал, дай договорить. Мысленно поцеловать. Представил, что ты стоишь рядом, твои глаза, твою фигуру, твой запах. Юнми начала крутить в руках нож для мяса, а Чжувон продолжал, потянулся к губам и вдруг бац. «Вместо тебя обнимаю какую, то девочку, лет 10, ребенка представляешь, педофил», – проворчала Юна, оставив в покое нож. «У меня аж в глазах потемнело, это же ребенок, что я делаю?» «И все это прямо как наяву, я потом час целый успокаивался». «Погоди», – остановил он девушку, порывающуюся что-то сказать, – «это еще не все. Чтобы усилить чистоту эксперимента, я решил положиться только на ощущения, то есть отключить мозги. Никаких прелюдий. Сразу к делу». Руки Юнми опять нашли нож на столе. Выпил две бутылки сочжу, закрыл глаза и представил тебя сразу без одежды, чтобы не возиться с ней. Пальцы Юнми побелели, сжимая нож, и вдруг снова бац. И опять у меня в руках эта девочка, а в глазах у нее не испуг, а ужас, ужас и отвращение. И это было как наяву, эти ее глаза. Господи, если бы у меня в этот момент был пистолет в руке, я бы... Клянусь, застрелился. Утром очнулся в какой-то дешевой гостинице, одежда порвана, на лице ссадина. Помню только, как я выскочил из дома, убегая от этих глаз и все. Он замолчал, глядя в стол. Потом сказал, я теперь выпить боюсь, а вдруг снова увижу эти глаза. Юна, я понял, почему ты задала этот вопрос. Не бойся, мысли о сексе с тобой — это самый короткий и прямой путь к импотенции, а это, как ты понимаешь, не та дорога, по которой мне хочется идти по жизни. Юнми сочувственно смотрела на него, машинально перебирая палочками мясо, взяла кусочек, положила на место, потом положила палочки и сцепила ладони. Знаешь, Чжу, откровенность за откровенность. Я давно убедилась, что ты парень неболтливый и надежный. Я устала, очень устала быть все время одна, все время следить, чтобы не сболтнуть лишнего. Мне ни с кем поделиться этой тяжестью, ни с кем хоть ненадолго расслабиться, побыть собой. Она криво усмехнулась, вот решила предложить тебе половину этой ноши. Ты как, не против? Чжувон помотал головой. Вот она, тайна. Он ведь чувствовал ее. Ты помнишь, я после аварии была в коме 10 минут? Конечно, это здесь прошло 10 минут. Юнми говорила тихо, опустив голову, и от этих тихих слов Чжувона пробирала озноб. А там, где я была, прошло 24 года. А где ты была? В другом мире, он почти такой же, как этот. У меня там были папа, мама, друзья, подруги, а теперь их нет. Я остался один. Понимаешь, Чжу, один, а они там. Знаешь, как меня мама любила, а теперь меня нет. Как она там без меня? Горячечный шепот Юнми становился бессвязным, ее начало трясти. «Тихо, Юна, тихо, здесь у тебя есть друзья, я тебя никому в обиду не дам». Он положил ей ладонь на руку, и Юнми вцепилась в нее, изо всех сил стараясь не сорваться в истерику. Выпив воды, она постепенно успокоилась, а потом, невесело засмеявшись, сказала: «Я ведь там был парнем, представляешь, с девушками гулял, в постели их валял, а теперь того и гляди, чтобы меня не начали валять. Вот такая со мной история приключилась. А почему ты здесь оказалась? Нашу общагу взорвали, я погиб, тело там осталось, а душа здесь оказалась. Предложили мне вот тело, бери или жди, когда новая оказия будет. А ждать может год, а может 1000 лет, а может и вообще не дождешься. Вот я и согласился, только не знал, что тело женское. Да я бы ни за что его не взял, если б знал, пусть 1 000 000 лет бы там просидел». У Чжувона был 1 000 000 вопросов, и он не знал, с какого начать. Юнми его опередила: «Давай потом встретимся, посидим, по рюмочке жахнем. Если появится та девчонка, я прогоню ее и на все твои вопросы отвечу. А то чет голова разболелась, перенервничала, наверное, воспоминания накатили. Спасибо, что выслушал, честно, легче стало. Да, вот папка, там проект контракта с Сони, попроси Хальмани, чтобы дала вашим юристам, пусть посмотрит. И еще, должность исполнительного директора центра твоя». «Какого центра?» «Продюсерского». «Поехали, а? Серьезно, башка болит, сил нет. Может, к врачу?» «Да ну его, мне бы просто прилечь, а мульча меня полечит». Глава 7. «Мам, ну чего ты опять на кухню пришла? Тебе врач что сказал?» Сердито выговаривала Сунок матери. «Сказала бы мне, я бы все сделала, а тебе отдыхать надо больше. Куда Юнми делась? Я же сказала ей присмотреть за тобой. Ей Чжувон позвонил, она в комнату ушла. А про отдых ты мне больше не говори, и так все бока уже отлежала. Маму привезли из больницы 2 дня назад, и теперь дочери постоянно ходили за ней, уговаривал прилечь отдохнуть». Джимин уже начала сердиться на них, отмахиваясь то рукой, а то и полотенцем по заднице. «Ма, в дверях появилась Юнми, мне Чжу позвонил, сейчас приедет, дело у него опять, мы пойдем с ним погуляем». «Да, да, дочка, пойдите погуляйте». Юнми закатила глаза: «Господи, опять мама все понимает по-своему». «Юна», послышался голос Сунок снизу, «тут к тебе пришли». Спустившись с лестницы, Юнми увидела незнакомого мужчину, рядом с которым стоял улыбающийся Хенри, позади них топтался Чжувон. «Госпожа Юнми, позвольте представить вам господина Кванда, он следователь НИС, привез вашу вещь». «Здравствуйте, госпожа, мне поручено передать ваш телефон. Вам необходимо проверить его и расписаться в получении. Вы позволите войти?» «Да, конечно, Сунок, проводи, пожалуйста, гостей наверх, я пока с Чжувоном поговорю». «Проходите, пожалуйста». Сунок слегка покраснела под взглядом Кванда, который посмотрел на нее как-то, в общем, правильно посмотрел. «Чжу, сам видишь, давай посидишь пока у нас, я по-быстрому разберусь с этими и пойдем». Эти 2 дня они почти не расставались, Чжувон замучил ее вопросами. Его интересовало буквально все машины: история, девушки, политика, причем именно в такой последовательности. Он перескакивал с темы на тему, спеша узнать как можно больше. Серега уже подкалывать его начал, мол, ты чего, боишься, до завтра не доживешь, все сегодня надо узнать. Особенно запомнилось, когда при вопросе, кем он там был, и услышав ответ музыкантом, спросил: «Так твоя музыка из того мира». Серега напрягся: «Считаешь меня вором?» «Тебя вором? Почему? Но это же не моя музыка». «А чья? Я хочу сказать, что это не я сочинил, и не говори мне, что этих людей здесь нет, все равно это чужое». Чжувон тогда помолчал, а потом выдал: «Серый, с ударением на втором слоге, он меня так сейчас называет, когда мы одни, помнишь, ты мне рассказывал, как поругался со звукорежиссером, помнишь свои слова, нотная запись одинаковая, но у одного на концерте люди плачут или смеются, а у другого спят. Твоя музыка не оставляет людей равнодушными, значит, ты привносишь в нее что-то свое, и, значит, это и твоя музыка тоже. Молодец он, конечно, не то что эти в храме, ты должен сам понять, ведь действительно, мало написать ноты, надо донести до всех правильное звучание, и значит, я никакой не вор, а можно сказать, соавтор. Лажа, конечно, но все равно легче как-то». Мама уже суетилась на кухне, готовя угощение. «Мама, ну они же по делу пришли, кофе с печеньем будет достаточно». «Ничего не достаточно, ты хочешь, чтобы люди голодные от нас ушли, чтобы потом сказали, что у Джемин даже покормить гостей нечем. Иди к гостям и не мешай, я сама тут разберусь. Вздохнув, Юнми пошла в гостиную. Маму не переделаешь. Там Кванда уже держал в руках опечатанный пакет. Увидев Юнми, протянул его ей. Позвольте, влез Хенри, я посмотрю. Внимательно проверив пакет, особенно печать, достал телефон и сделал снимок. Пожалуйста, передал его Юне. Открыв пакет, она достала телефон. Проверьте его внешний вид и все ли данные в нем сохранены, подсказал Хенри. Если бы я сам помнил все, что туда писал, подумал Серега и начал листать записи, надеясь на визуальную память. Сложно было найти. Сунок подошла к Кванда. Не очень, усмехнулся тот, вспоминая. С утра комитет напоминал растревоженный муравейник, все бегали с какими то бумагами из кабинета в кабинет, атмосфера была нервной. Частично успокаивало одно: новый начальник был свой, а не пришедший со стороны, но без перестановок все равно не обойдется. Кроме того, по зданию шастали сотрудники собственной безопасности, возле проходной стояла группа захвата в полной боевой, что тоже не добавляло спокойствия. Говорили о какой-то шпионской группе северян в недрах самой НИС. Кванда был у себя в кабинете, когда его срочно вызвали к новому начальнику. Гадая, к чему бы это, он поднялся на второй этаж и вошел в приемную. Секретарь тут же провел его в кабинет. Поздоровавшись, новый начальник сказал: «Господин капитан, времени на объяснение нет. Вот дело», — он протянул Кванда тоненькую папку. «Если телефон завтра будет у меня на столе, вы майор, если нет — перевод в провинцию. В средствах не ограничиваю, главное, чтобы фигуранты смогли присутствовать на суде в пристойном виде. Вам понятно?» «Так точно. Возражений нет?» «Нет». Посмотрев наскоро дело два листочка, «не помню, не знаю, не видела», он вызвал машину и поехал к месту заключения Юсона. Прибыв на место, он переговорил с начальником, предъявил ему грозную бумагу, подписанную министром юстиции. Об этом заранее позаботился новый начальник, видать, не лопух в розыске. Потом вызвал двух надзирателей и, узнав от них необходимую информацию, велел привести к себе Юсона. Юсон осторожно вошел в кабинет, недоумевая, зачем его вызвали, вроде нарушений не было. За столом сидел незнакомый мужчина в штатском. Не представившись, не предложив ему сесть, мужчина заявил: «Юсон, я не буду ничего у тебя спрашивать, не буду ничего доказывать. Там на столе бумага и ручка, садись и пиши, кому отдал телефон Юнми, кто помогал вскрыть пароль, где он сейчас, а вот это другой вариант, читай, помилование имена смотри». Юсон офигел, в помиловании стояли имена трех отморозков, сидевших за ограбление с убийством. Они терроризировали всю камеру, отнимали продукты из посылок, деньги, избивали тех, кто просто не понравился им. А недавно отмочили такое, что у Юсона до сих пор тряслись поджилки. Неожиданно они затеяли спор, сколько времени нетренированный человек может не дышать. Один, с пеной у рта, доказывал, что не меньше минуты, другие ему возражали, мол, меньше. Они зажимали себе носы, дулись, краснели мордами. Наконец первый осатанев подскочил к довольно пожилому зэку, сидевшему к ним ближе всех, схватил его за руку и потащил к стулу, крича: «Держите его, сейчас я вам докажу». Пока остальные двое усаживали несчастного на стул, он достал из тумбочки полиэтиленовый пакет, проверил, не пропускает ли тот воздух, и надел пожилому на голову. Зэк попытался выскочить, но держали крепко, не давая вырваться. Потом начал корчиться, лицо у него покраснело, глаза вылезли из орбит. Он широко открыл рот, полиэтилен буквально влез ему туда. Наконец он затих. Его продержали еще немного, наконец первый крикнул: «Все, минута», и снял пакет. Зэк мешком упал на пол. «Готов, что ли?» — спросил один из отморозков. В это время лежащий с всхлипом втянул в себя воздух и застонал. «Не, живой», — радостно вскричал первый, — «я же вам говорил». Не обращая внимания на лежавшего, они пошли в свой угол. Зэк стонал все громче, лицо у него стало серым. «Эй, ты!» — крикнул первый зэку, стоявшему недалеко от двери. «Крикни вертухаю, пусть этого в больничку уведут, а то всю ночь ныть будет, спать не даст». Передали охране про то, что нужен врач, но тюрьма не воля, скорой помощи нет, поэтому врач пришел минут через 30 и констатировал смерть. «А от чего он загнулся?» — спросил у врача первый. «Инфаркт», — равнодушно сказал врач и ушел. После того, как вынесли труп, в углу снова разгорелся спор. Считать эксперимент удачным или нет? Мужик помер, но ведь не от удушья. И таким помилование. «Я же ничего плохого не сделал, и мне сидеть?» Юсон не знал, что бумага о помиловании была поддельной. А мужчина продолжал: если не напишешь, что я сказал, то я покажу бумагу им и скажу, что дам ей ход после того, как твое признание будет у меня. У тебя 5 минут, потом пойдешь в камеру, а я приглашу их». Юсен сразу пошел к столу и взял ручку. Писал он недолго и протянул лист следователю. Тот прочитал, задал пару уточняющих вопросов, потом сказал: «Ну вот и хорошо», взял бумагу с помилованием и сделал движение, чтобы порвать, потом передумал и положил на стол, пояснив: «Если ты соврал или забыл что-то, я даже приезжать не буду, позвоню и в ход пойдет второй вариант». Юсен с возгласом: «Ой, совсем забыл», дописал еще несколько строчек. Потом было совсем просто. «Это Бонсу, временный, как она сказала». Директор Фан сразу во всем созналась, а сестре сказала: «Инджу, ты дура, сдай телефон добровольно, ты же видишь, что дело серьезное, с контрразведкой связываться это самоубийство». Когда та стала верещать что-то про предательство, плюнула и сообщила, что телефон в сейфе в доме Инджу, и объяснила, где этот сейф искать, и еще добавила, что она американская гражданка, добровольно сотрудничала со следствием и вообще уже 2 недели как не работает в агентстве, а чем у нее есть бумага с подписью владельца Фан. Инджу выпучила глаза, а сестра ей объяснила, что она недаром столько жила в Америке, там такие подставы норма жизни, и когда Анни решила использовать ворованные песни, озаботилась подстраховкой, подсунув ей заявление об увольнении, Инджу решила уйти в глухую несознанку, но с ней церемониться не стали, взяли понятных и поехали к ней домой. Телефон изъяли, протокол составили, эту дуру окунули в КПЗ. Кванда не стал ждать утра, узнав, что шеф еще на месте, пошел к нему, и теперь он майор. Шеф при нем завизировал приказ о присвоении звания. Между тем Юнми закончила копаться в своем телефоне и честно призналась, что вроде все на месте, но ручаться не может. Записи велись больше года, записанная музыка отпускает ее, и она сама потом ищет, есть ли у нее что-то нужное сейчас. Но про одну песню она точно знает, что ее украли, так как записано совсем недавно. «Это роллы полы, помните, я вам говорила», — обратилась она к Хенри. Тот оживился и сказал, что ничего не забывает. Вопрос он уже решил и предложил рассказать, так история получилась прелюбопытная. Все согласились. Глава 7. Продолжение. После жалобы Юнми на украденную песню Хенри развил бурную деятельность. Не надеясь на быстрое возвращение ее телефона, а вернее надеясь, что его не найдут, он посадил своего сотрудника прошерстить интернет, по опыту зная, что малейшие телодвижения знаменитости отслеживает тысячи глаз, вооруженных телефонами, и все это тут же выкладывается в интернет, отнимая кусок хлеба у профессиональных папарацци. Ключевыми словами стали роллы полы. Опыт не подвел, и среди многочисленных ссылок на океан тьмы сотрудник нашел видео из армейской столовой, где Агдан бросала на пол столовые приборы и в конце произнесла эти слова: «Роллы полы». Это уже было кое-что. Оформив иск, Фанон отправился в полицейское управление, чтобы не тратить время на уговоры в агентстве, которое он мысленно уже похоронил. Услышав слова «у Агдан украли», начальник отделения тут же отрядил ему следователя и 2 полицейских для сопровождения. После выступления министра обороны все вопросы решались гораздо легче. Услышав это, для Агдан чиновники становились предупредительными и во всем шли навстречу. В агентстве, куда они прибыли, уже шла бурная деятельность, полицейские другие, а не те, что с ними пришли, заставляли открывать сейфы, показывать содержимое столов, изымали жесткие диски компьютеров. Кванда подстраховывался со всех сторон, многочисленные свидетели могли подтвердить, что телефон найден в ходе обысков, а не передан добровольно, хотя акт добровольной сдачи телефона Либонсу тоже лежал в деле. Мало ли как решит начальство посадить или отпустить, документы были готовы для обоих вариантов. Узнав, что ищет Хенри, коротко посовещавшись, ему нашли и передали лист с авторскими правами на роллы полы. Сделав снимок и переписав на всякий случай паспортные данные автора, они покинули управление. Автор жил в Пусане. Если вызывать его по официальным каналам, потеряешь 2 дня, а то и 3. Поэтому Хенри принял решение ехать туда самому. Дорога много времени не заняла. Вскоре они уже стояли возле дома недалеко от порта. Найдя нужную квартиру, позвонили. Дверь открыл субъект с помятым и небритым лицом и поинтересовался недовольно, кто они такие и чего надо. Следователь показал удостоверение и объяснил, что необходимо снять с него показания по поводу написанной им песни. У субъекта отвисла челюсть, глаза помутнели, было видно, что он пытается привязать заданный вопрос к реальности. Поняв, видимо, что стоя это не получится, повернулся и пошел вглубь комнаты. Так дверь он не закрыл. Посетители, пожав плечами, прошли следом. К столу, возле которого сел хозяин, вела не очень широкая тропинка, все остальное пространство было заставлено разномастными пустыми бутылками, причем одинаковых не просматривалось. Заметив, что Хенри задержался, осматривая натюрморт, с гордостью заявил, что это его коллекция, и знатоки дадут за нее немалые деньги, надо только провести инвентаризацию и каталогизировать экспонаты. Выговорив эту фразу, он даже поднял выше голову и расправил плечи. Несмотря на возраст и профессию, подразумевающие некоторый цинизм и равнодушие к людям, Хенри не растерял любопытства и его заинтересовал чем-то этот человек. Хандо не считал себя пьяницей, тем более алкоголиком. Ведь он никогда не пил, чтобы стать пьяным, он экспериментировал, искал новые сочетания, пытался менять известные. Очень гордился своей коллекцией, не раз пытался ее упорядочить, но никак не мог решить, по какому принципу это сделать, то ли по крепости, то ли по странам, то ли применить еще какой-нибудь алгоритм. Решение приходило обычно к концу второй или к началу третьей бутылки сачжу, ибо решать такой вопрос на трезвую голову было невозможно, мысли все время расползались. Но приступая к его выполнению, Хандо с огорчением обнаруживал, что это не получается, надписи на этикетках расплывались, двоились, не давая шансов сделать хоть что-нибудь. Наутро гениальное решение забывалось и приходилось ждать следующего приступа энтузиазма. Но более всего Хандо интересовал сам процесс спития, новые способы, оригинальные решения. Он пробовал наливать сачжу тонкой струйкой, потом потоком, перевернув бутылку вертикально и сравнивал вкус, находя, или убеждая себя, что нашел, какие-то изменения. Он искал людей, которые показали бы ему что-то новое, и наконец нашел. Обычно свою коллекцию он пополнял в порту, выпрашивая пустые бутылки у моряков. Возле ворот в порт, чуть в стороне, стоял небольшой столик под деревом, по сторонам которого стояли две лавки. Это место и избрал своей базой Хандо. Охрана его не трогала, он не мусорил, не шумел, не пьянствовал, только изредка подходил к морякам и о чем-то спрашивал. Взамен Хандо убирал там мусор. Моряки, возвращаясь из города, иногда выпивали за этим столиком и не всегда убирали за собой. Знакомство началось со странности. Группа моряков подошла к столику и его не прогнали, как обычно. Один из них спросил на ломаном английском, что отец, болеешь? Хандо не понял вопроса, он же не в больнице, значит не болеет. Переговариваясь и пересмеиваясь, моряки расставили разномастную посуду. Один из них, подпрыгнув, снял с ветки стеклянный стакан, со смехом объясняя что-то товарищам. Здесь были и пластиковый стакан, и баночка из-под йогурта, и даже обрезанная пластиковая бутылка. Моряк, выглядевший постарше остальных, достал из сумки пластиковую бутылку с какой-то жидкостью. Этикетки на бутылке не было. Еще один расставил все эти емкости в ряд и, открыв бутылку, быстро разлил ее. После этого он подвинул стеклянный стакан Хандо и жестом предложил выпить. Несмотря на удивление от этого, исследовательский зуб все же заставил робко задать вопрос, не обидится ли кто-нибудь, если ему покажется, что разлито не поровну. В ответ Колян, так звали разливающего, китаец, что ли, подумал Хандо, не похож, и глаза, и волосы светлые, обиделся и потребовал проверки. Моряки смеялись, успокаивая его, но Колян стоял на своем. Разрезали опустевшую пластиковую бутылку пополам, вылили в нее первую порцию, отметили уровень и вылили назад, затем повторили эту операцию 5 раз, по количеству емкостей. Хандо не заметил ни малейших отклонений. Как это могло быть? Ведь Колян даже не сосредотачивался, во время розлива он разговаривал, смеялся, даже один раз оглянулся назад. Вот это мастерство, или магия. Хандо никак не мог решить этот вопрос. Моряки подняли бокалы, один из них что-то сказал, и они выпили. У одного из них был пакетик с конфетами, который он выложил на стол. Все взяли по одной и стали жевать. Сосед толкнул Хандо и показал на стакан, мол, пей.